do shit until they murder me. Здравствуйте. Алло. Организация МФК «Кредита Хрус». Меня зовут Петрова Елена Сергеевна. Ставлю вас в место, чтобы вести с разговором. Валерия, дата рождения ваша не зовите? Нет. Что нет? Нет, не назову. Для вас имеется очень важная информация, прежде чем мы продолжим с вами разговор, в целях неразглашения персональных данных. Назовите дату рождения. В целях неразглашения персональных данных вы хотите, чтобы я разгласила свои персональные данные? Удивительно. Тем не менее, мне необходимо удостовериться, что я разговариваю со Светланой Валерьевной. Хорошо, не хотите дату рождения, серию, номер паспорта, электронную почту назовите. Вы сумасшедшая? Кто серию, номер паспорта вам по телефону скажет? В таком случае рекомендую связаться самостоятельно с организацией МФК «Кредит Техрус», как будете готовы пообщаться. Не ждем звонка. Контактные данные указаны все на сайте «Кредита 24». Не ожидаем от вас звонка. Зря. Это ваших интересов. До свидания. У меня нет в отношении вас интересов. Елена Владимировна. Кто спрашивает? Мария Николаевна спрашивает, компания «Кредит Техрус». А фамилия? Пригласите к телефону, Елена Владимировна. Что? Фамилия ваша как? Жилина. Угу, я вас слушаю. Вы Елена Владимировна? Ну, конечно. Ну, что, что вы сразу не сказали. За сверки данных на это разве не уточните? Не, я не уточню. Что говорите? Говорю, нет, не уточню. Почему? Зачем мне это нужно? Что значит зачем? Для того, чтобы я убедилась, что вы действительно не третье лицо. А вы сейчас представляете Елену Владимировну, но при этом не хотите уточнить дату рождения. Вот Елена Владимировна почему-то уточняет. Ух ты, Господи. Или вы нас пытаетесь вводить в заблуждение? Конечно, за нас вас вожу. Угу. А, ну тогда понятно. Тогда передайте Елене Владимировне, чтобы она вышла с нами на связь. Ничего не передам. Я специально хочу, чтобы у нее побольше долгов было. Тогда мы с ней будем перезванивать, пока она не вводит на связь с нами. Ой. Либо пока мы действительно на нее не попадем. Не надо вводить нас в заблуждение. Челлендж запускаем. Удачи вам. Ждите звонок. С нетерпением, крошка моя, буду ждать. Пока, малышка. Давай, вы не услышали? Меня зовут Мария Николаевна. Давай, курочка, давай. Пока-пока. Все сказали? Нет. Вы думаете, что похамили вам звонки прекратили? А где я вам хамила? Надо демонстрировать свои воспитания. А где я хамила? Я очень вежливо, даже ласково. Удачи вам. А вы так заистерили. Не привыкли к ласковому общению? Здравствуйте. Здравствуйте. В компании «Инвест» старший инспектор Ященко Юлия Васильевна. Разговор у нас записывается. Еще одна Аленушка. Елена Владимировна, это вы? Да, имеете честь со мной общаться. Дата рождения, что верно? Не исключено. Что значит не исключено? Верная дата? Не исключено, что верно. Верная дата или нет? Чего вы нервничаете сразу? Я говорю, не исключено, что верно. Я не слышу, я не нервничаю. Ну а чего верно, вы голос дата? Повышаете? У вас знаете, какой противный голос? Я, чтобы вы услышали. И что? И то неприятно. Чтобы вы лучше услышали. Да я и так вас слышу. И что? У меня со слухом все хорошо. Дата верна? Не исключено. Еще раз, я сейчас громче повторю. Дата верна? Ой, только громче не повторяйте. Не исключено. Дата верна? Вы уже услышали ответ. Не исключено, это не ответ. Но если вас не устраивает, дата, это ваша рождения проблема. Верно? Не исключено. Дата рождения верно. Но вы повторяете одно. Женщина, и то же. Вы хотите получать звонок через полчаса? Ну давайте попробуйте. Вы думаете, замечательно, принимайте звонок. Принимаем ужас. Звонок. Ой, ужас, она мне позвонит еще раз. Как же жить теперь с этим? Да, позвоним вам. Это такой кошмар. Да, позвоним вам. Молодец. А не захотите общаться, то, что скоро вы... будете общаться лично с инспектором комиссии. Вы приедете и привезете мне конфеты? Приедем. Вы отлично, все, приедем, давайте. Приедем, будем с вами общаться. Давайте, давайте, и вы, выезжайте. Елена Владимировна, будете готовить причину невыполнения своих финансовых обязательств. Ну услышали? Давайте конфетки покупайте. Услышали вы меня? Это вы готовите все? Конфеты, чай, ждите комиссию. Сам... А, вам чай, конечно. Ожидайте. Я вам чай плюну, другие... если вы приедете. Угу. Угу. Замечательно. Имейте в виду, но чай обязательно вам и подарок. Другие... Они исключено, ожидайте, что не только комиссию. Плюну. Хотя вам не привыкать-то, господи, ожидайте. Вы эту плевотину глотаете каждый день, так что что вам? Ожидайте. Да хватит все уже сказали. Повторять одно и то же, господи. Что но там за тихая истерика? Ну, вы все истерика? Сказали. Да, все сказала. Можете все уползать сказали. Обратно в нору. Да. Ну, все сказали. Да. Все сказала. Счастливого все пути на родину. Вы выговорились? Нет, у меня такой не большой выговорились? Поток информации в голове, что если мне дать волю, я могу разговаривать. Ну, предоставляйте. Долго. Что вам предоставить? Что ее. Вам предоставить? Поток вашей информации. А сколько платите? Так вы еще и платно это делаете. А что, бесплатно, что ли? Бесплатно только дураки работают. Угу. Ну, Елена Владимировна, вы так же просто предоставите. Как предоставляете? Что вам предоставить-то бесплатно? Нечего попрошайничать. Информацию. Вы сказали я информацию предоставьте. Я не подаю по будним дням, только по выходным и большим но праздникам. Но предоставляете. Я хватит не в курсе, тут когда вы что-то подаете, да кому платно, кому это бесплатно. Это пьяный к радио, сыграй да сыграй. Я говорю, бесплатно ничего но не вы... делаю. Сначала оплачиваю. Но вы же сказали, сейчас предоставите. А потом... Ну так, конечно, предоставлю после вы вашей же сказали оплаты. Без... Оплата но поступает? Вы же сказали, без всякого оплата предоставите. Оплата поступает сегодня, нет? Да нет. Вы же сказали, без оплата всякого предоставите. Оплата поступает сегодня, да нет? Вы же сказали, без всякого предоставите. Оплата поступает сегодня. Хватит тут припираться. Вы же сказали без всякого предоставить информацию. Вы только что акцентировали оферту. Теперь вы должны по данной оферте мне 10 миллионов долларов. Угу. Когда оплачиваете? Угу. Вы сами предоставили информацию. Когда оплачиваете? Все, у вас задолженность. Ну, мы вас продадим коллекторам. Приедут к вам. Предоставляйте. И вопрос инспекционная комиссия будет ли решать угу. на пороге. Приедут они ФССП, налоговой, органами опеки, гидромедцентром и другими циркачами на выезде. Так. Ну, так, и все, и вопрос будут решать у вас на пороге. Обзвонят всех ваших соседей, пойдете занимать. Придется. Вы представляете, позор какой будет вам, вашим родителям, вашим детям, если вы все-таки отважились. Я представляю, Елена Владимировна, как вы сейчас будете краснеть. В течение этого времени, Елена Владимировна, отсылаются все выше старшей инстанции по вашему адресу. По вашему проживанию, услышали? У вас вам направлена инспекционная комиссия, Это... и вы да, отпираться да. не сможете. Да, да. Вот да, да. почему Все... вы позволяете себе да? нарушать Гражданский кодекс Российской Федерации? Да. Все, вы же сказали. Оферту акцептировали, договоры заключили, значит, все, вы все, плачете, да? платите по своим да, обязательствам. Ну, конечно. Все, да? А у вас вот так вот туго, да, с умишком совсем? Все, да? Угу, ага. Все, это да? Это все, на что вы способны, да? Вы все, да? Понятно? Закончили. Ответ понятен. Не напрягайтесь, а то задумаетесь, забудете, как ходить, начнете ходить под себя. Замечательно. Это же беда, если вы до сих пор еще этого не делаете. Закончили. Делаете. Поэтому, Елена Владимировна, всю информацию, которую вы сейчас сказали, в свой адрес, вы будете ожидать по городу, все правильно сказали, да? все эти высшие инстанции обязательно к вам придут, и вы будете краснеть возле порога, когда как вы сказали, своего, и вам будет что, стыдно, поэтому написали, ожидаем теперь, Елена Владимировна, ожидаем, закон нашего гражданского кодекса, так еще и воруют у людей идеи бесценные. Вот за воровство еще авторских прав получите у меня по полной катушке. Пишите заявление. Конечно, пишите заявление. Ястенко Юлия Васильевна. О, пишите заявление. Ястенко Юлия Васильевна. Заявление описан. Пишите. Хорошо. Адрес регистрации называем? Я ожидаю от вас этой информации. Называем. Называем Том адрес регистрации быстренько, ну, живенько. Но вы, должница, не платите не по своим обязательствам, поэтому будете, давайте быстренько называйте адрес регистрации, паспортные данные. К вам выезжают. Ой, вы ожидаете. Как всего это доброго. Остроумно было мой адрес назвать, господи. А вы под забором у меня? Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Здравствуйте, говорите. Компания Мане за отдел взыскания, Елена Александровна. Что у вас с оплатой по займу 60 дней просрочки? Погодите-ка, у вас же отозвали лицензию Мане. Отозвали лицензию на право выдачи, но не на право требования долга. Не говорите, у вас когда лицензию отозвали, вы не можете ни требовать, ни продавать, ничего не. А кто тогда будет требовать? Да никто не будет. Долг простят? А, простят, да? Вернете лицензию тогда и потребуйте. А пока? Так можете зайти посмотреть, или вернули уже. Ну, как... Поменяли ИНН на ГРН. А, так, да, дядите, если посмотрите, вы поменяли почитайте. Юридическое лицо, так я у вашего второго юридического лица ничего не брала. Так вас передали. Переуступили право требования. Так не можете вы переуступать право требования без лицензии. Кто вам это сказал, Анастасия Сергеевна? Федеральный закон разрешает компаниям. Юрист? Какой? Ну, значит, не знаю. Поменяйте вашего юриста. Да я лучше что я могу сказать? Зачем же мне юриста менять? Нас поменяете. Угу. Так вам уже, наверное, никто не дает. Кто же будет давать-то человеку, который не возвращает? Да, вам уже, наверное, все отказывают. Надо. Я больше... Да куда? Ну, так все говорят, кто хочет да взять, а не дают, как говорится, больше. Ой, ну я как-нибудь... Так все говорят. Переживаю. Переживете? Ну, переживу. Да. Ну, я думаю, пережили бы вы, если бы вы, соответственно, зарабатывали. И ой, до этого думаете, не обращаюсь. Опускается вас трудность. Вот где вы это употребляете? Откуда вы, как вам думать, и вы это вообще, как эти слова встретились в одном предложении? Ой, Анастасия Сергеевна, я вижу, вы по знаю, говорить не хотите, соответственно, хотите принудительной форме, чтобы обращались к вашим родственникам, очень. Ну тогда ожидать, не буду тратить свое драгоценное на вас время. Давай, а у вас лицензию давно работаете? Не отзывали, да, к родственникам обращаться? Я вам еще раз говорю. Я обязательно какие-то претензии. Сообщу, куда жалуетесь, надо. Юрист, Волга. Зачем мне юрист? Вы научитесь деньги зарабатывать. Как вы на что-то обращаться? И сидите. Чтобы вы новый штраф заплатили, а вы старый уже заплатили. Кстати, штраф заплатили-то, который вам выписали? За нарушение. Анастасия Сергеевна, вы за нас-то не волнуйтесь. Почему вот же? Идите сегодня и жалуйтесь. Вот не сидите дома. Идите. Волнуется, Манеза, вы же не нужны никому. Все про вас забыли. Если я не попереживаю, то хорошо. У вас же вообще... Вы все, влезли. Всего доброго. Вы мне докучили. Да, все, до свидания. Докучили? Все, не хочу больше. А, ну да, понятно. Да, да. Вот понятно. Именно туда. Да, до свидания. Понятно. Лексикон, конечно, у нас... Ах... Какой? Докучили. В каком колхозе выросли вы, мадам? Что, микрофон не выключается в манете? Слышно, как вы там копошитесь.